«Нет, я в отставке», — совсем тихо ответила Колсон. «Я ее не приму. Я, кстати, тоже», — напомнила себе, постучав о стекло. «Эй, я могу помочь залечить ее рану». Николь обернулась на меня, ее насупленное выражение лица говорило о плохом настроении. «Это не сработало бы», — продолжала Филиппа говорить, потеряв зрение и слух, медленно приближаясь к смерти. «Будь ты позволишь мне помочь ей или как?» — разъяренно прокричал я. Рядом стоящая оперативница заметила, как Николь кивнула. Дверь капсулы отошла в сторону, и я выскочил наружу, подбежав к угасающей душе. Оставались считанные секунды. Не отвлекаясь на пистолет Николь, что был направлен на меня, я возложил руки на грудь Колсон, там, где было окровавленное пятно в районе сердца. «Излечение», — прошептал я. Золотое сияние пробежалось от моих перчаток до груди, становясь ослепительно ярким. Грудь Филиппы застыла на пару секунд, я подумал, что уже не успел, но затем она задышала. «Успел», — откинулся на пол с облегчением. «Еще бы чуть-чуть и все. Я так не нервничал со времен Чечни». Николь смотрела на мирно сопящую Филиппу. Она опустила пистолет, упрятав его в кобуру, и протянула мне руку. «Душно в вашей капсуле, даже форточку не открыть», — отдуваясь, сказал я, принимая ее помощь встать. «Спасибо, Найт», — серьезным тоном и с угрюмым лицом, — ответила она. «Ты спас жизнь моей подруге». «Да делов-то, я сам еле коньки не отбросил, отмахиваюсь от нее. Это, попить не найдется?» Что-то в горле пересохло. Воскрешение человека отняло у меня здоровую кучу энергии. Из меня будто последние соки высосали. Я видел, как на отсчете времени смерти в окне редактора жизни было каких-то пару секунд. Не думал, что у моей магии есть обратный эффект. Раньше такого не замечал. Может, все дело в степени тяжести пациента? Возможно, дело в этом, но точно сказать не смогу. Нужны эксперименты. В зале управления Хеликарьера находились Стефани Роджерс, Антонина Старк и Николь Фьюри. Настроение в воздухе витало подавленное. Молва о том, что Колсон чуть не погибла, уже прошлась среди команды. Стефани сидела за столом вместе с Антониной и раздумывала о прошедшем бое, устроенном Бартоном и наемниками. Старк выражала смешанные чувства, старалась не смотреть на них. Сегодня она решила доказать себе, что способна пожертвовать собой ради спасения людей. Ее чуть не разорвало лопастями двигателя. Опоздай Роджерс хоть на секунду, Антонина Старк могла лишиться своей жизни. Это было в пиджаке Колсон. Николь метнула на стеклянный стол окровавленные бейсбольные карточки с изображением Капитана Америки. Мы намертво зависли. Без связи, данных о Кубе, Беннера, Тир. Порадовать нечем. Стефани взяла одну из карточек и рассматривала себя. Казалось, снимок был сделан совсем недавно. Она позировала в своем костюме и со щитом подле ног. Однако, прошла сотня лет с тех пор, она думала, что мир изменился. Но на деле это она не хотела видеть его таким, каким кажется сейчас. Ее по-прежнему помнит, эти карточки тому подтверждение, но на душе от чего-то было тяжело. «Может, дело во мне», — продолжила Николь. «Да, мы собирались создать арсенал с помощью тессеракта. Хотя я не ставила на него все фишки, потому что играла в нечто более рискованное. У нас была идея, она прошлась вдоль большого и угловатого стола. Старк о ней знает. Ее назвали «Инициатива Мстители». Идея – собрать группу необыкновенных людей, чтобы вместе они стали нечто большим. Работали в команде и когда понадобится, могли сразиться там, где мы бессильны. Николь остановилась у стула между Роджерс и Антониной, которая нервничала, не могла деть свои руки. Филиппа Колсон рискнула своей жизнью с верой в эту идею и в героев. Старк не вытерпела давления директора счета, она понимала, к чему Николь завела беседу об этом. Антонина встала со стула и удалилась в сторону лаборатории, оставив Стефани наедине с Николь. «Что же?» Фьюри поглядела ей в спину. «Это было слишком старомодно. С тобой все будет хорошо». Слова Наташи были обращены к Линту. Соколиный глаз извивался в оковах, полулежа на койке у себя в каюте. Я потихоньку глушил водяру, сидя в уголке комнатки и краем глаза наблюдал за ними. Наташа, как и подобает киношному варианту, была похожа точь-в-точь на свою актрису. Рыжие волосы до плеч, миловидное личико со строгим взглядом и выразительные брови, когда она морщится. Процеживая гадкую минералку через балаклаву, я отложил бутылку и поправил темные очки, чтобы натянуть мотоциклетный шлем. Жутко неудобно, но такова цена сокрытия личности. Я даже всерьез задумывался сделать себе пластику лица, чтобы на экстренный случай магии излечения вернуть себе настоящее и осесть на дно. Но что-то руки все никак не доходит. Вернее, мысль пришла поздновато, а тут все завертелось, закружило. В общем, пока надо разобраться с делами насущными. Николь попросила меня помочь с Бартоном, так как ей кажется, что это в моих силах, на что я не стал ее разубеждать. Хе-хе-хе. И это все, немного истерически рассмеялся Клинт. Жаль, нет времени избавиться от него. Я должен. Тебе нужно время прийти в себя. Наташа встала со стула, на котором сидела возле койки. Он тебе поможет в этом. Кто? Мотнув головой из стороны в сторону, Клинт прищурился, пытаясь выцепить меня из угла помещения, куда указала рукой агент Романов. Хоть местные врачи из медотсека, на котором мы сейчас находились, сказали, что Бартону нужен курс психостимуляторов, но были опасения. Ходило мнение, что неизученное влияние скипетролаки могло тяжко сказаться на здоровье и психике пациента, даже несмотря на видимое, относительное стабильное состояние. Поэтому врачихи колебались давать преждевременные надежды. «Может, представишься?» – обратилась ко мне Наташа. «МНГХ». Тяжко вставая, простонал я. «Я Найт», – шутливо козырнул ему. «И все?» – поморщился Клинт. «Ну, хочешь анекдот расскажу? Мне сейчас как-то не до анекдотов. Чем ты можешь мне помочь?» «Клизмой, например», – показал ему недопитую бутылку. «Это какая-то шутка?» – тот посмотрел на Наташу. «Его точно директор Фьюри подослала?» «Найт, ему нужна помощь», — сказала мне она. «Помоги ему, как помог Колсон». «Колсон, с ней все в порядке?» — заволновался Клинт. «Не считая дырявой аорты и поврежденного спинного нерва, она свежа как огурчик. Спит в соседней палате», — кивнул в сторону стены по левую сторону от Бартона. «Он преувеличивает», — ответила Наташа на немой вопрос в его глазах и похлопала того по плечу. «У Найта есть дар исцелять смертельные раны. И как это поможет мне?» Скептически посмотрел на меня Клинт. «Хотя неважно, делай что посчитаешь нужным. Я жуть как хочу избавиться от него в своей голове», — морщился он. «Как будто череп пытаются вскрыть изнутри». «Ао, я тебя так понимаю», — важно покивал ему. «Похмелье оно такое. Минералку будешь, Найт, хватит издеваться и...» Разозлилась Наташа, нахмурив брови, но я ее прервал. «Я тебе кто?» «Джизус Крайст, у мужика мигрени и остаточная рефлексия на почве расстройства личности. Моя магия разве что только от первого поможет. Ему, блин, психолог нужен, а не маг-целитель. Я вообще не в зуб ногой, на кой хрен Николь послала меня к нему. Согласился, только чтобы подальше слинять от карцера. Ой, идите вы все знаете куда». В злости я развернулся на выход и пытался найти кнопку, отпирающую ее, но с трудом вспомнил, как тут пользоваться дверьми. «Ядрить, колотить, сраные коды доступа», — хлопнул по двери ладонью. «Успокойся, Найт, мы все благодарны, что ты помог, Колсон», — позади подошла Наташа. «Она для меня лучшая подруга. Была бы моя воля, я вас всех под корень извел. Из-за вашей встраты сверхсекретной организации мир постоянно находится в опасности. Мне попросту неспокойно жить, осознавая, в какую жопу вы способны вогнать его. Какого хрена меня вообще сюда закинуло? Черт, почему не живется спокойно нигде? Похоже, ему больше нужна помощь, чем мне», — сказал Клинт. Он посматривал на меня, сидящего у двери на полу. «Все хорошо», — услышал я слова Наташи, произнесенные на русском языке. Глава 18. Вторжение Читаури. Часть 4. В лабораторию вошла Роджерс. Она неспешно осмотрелась в помещении, остановив тоскливый взгляд на разбитом панорамном окне, за которым виднелись белые облака. Рядом стояла Старк и глядела вдаль. Стефани скрестила руки на груди, ее синяя футболка с длинными рукавами натянулась еще сильнее, выделяя фигуру в меру мускулистого тела. Старк стояла не шелохнувшись, будто ушла глубоко в себя. Она много рассуждала о сегодняшнем дне, подмечала все те ошибки, которые встретились на пути. Антонина задавалась вопросом, правильно ли она поступила, когда согласилась работать на щит. «Я не буду плясать под дудку Фьюри», — первой заговорила Старк. «Мы не ее собачки на цепи, стоит только спустить поводок». Она резко развернулась к Роджерс, взметнув темные волосы. Ее пальцы сцепились друг с другом в борьбе. Она собиралась с мыслями, так как прекрасно помнит их прерванную ссору. Но Антонина также понимала, что это отчасти и ее вина, что так легко повелась. Роджерс пришла к ней, чтобы извиниться за тот случай, поговорить не только ради себя, но и ради команды. «И я бы не стала», — кивнула ей Стефани. «Ее руки в крови, как и у Лаки. Но сегодня нам нужно забыть об этом, сделать то, что необходимо. Лаки нужен источник энергии, если составить список. На меня полезла, Старк прервала ее. Это не главное. Стефани опустила руки и помотала головой. Нет, это главное. Для Лаки это главное. Она задела каждую за живое. Зачем она это сделала? Хочет нас поссорить, догадалась Роджерс. Да, разделяй и властвуй, закивала ей Антонина, принимая предположение. Круто, но она не достигнет цели, если не избавится от нас. Это ей нужно. Дернула она пальцем в ее сторону. Она хочет разбить нас, чтобы все это видели. Ей нужны зрители. Верно, как тогда в Штутгарте, нахмурилась Стефани и заметила, что Старк куда-то направляется. Да, то была репетиция, а сегодня премьера и... На ходу та в полоборота развивала свою мысль, и Лаки на ней Примадонна. Ей нужны цветы, нужны парады, нужен монумент. Старк остановилась у стола возле выхода из лаборатории и развернулась к Роджерс. До небес, чтобы ее имя было. Вот сучка. Что, что ты поняла? Спросила Роджерс, углядев в ней резкую перемену настроения. Что нужно срочно вылетать в Нью-Йорк, пока не стало слишком поздно, торопливо произнесла она, быстрым шагом направляясь в коридор палубы. «Мисс», — сказала Хилл, она подошла к Николь, которая стояла на мостике хеликарьера и перебирала те самые карточки с изображением капитана Америки. «Агент Хилл», — не глядя на нее спросила она, — «эти карточки, они, ведь, были у Колсон в ящике, не в пиджаке». Хилл скрестила руки на груди. Помощница директора счета сегодня удалось повоевать на славу. На ее правой скуле виднелась темно-бордовая гематома, ссадины на лбу и отбитого стекла, растрепанная короткая прическа. Однако, ее настроение от потери своих сослуживцев было ниже среднего. На всем летающем авианосце сейчас проводятся технические работы. Халк и Тир, перед тем как пропасть, успели разрушить несколько палуб, разбить самолет пятого поколения и многое другое, что попадалось им на пути. Битва богини и зеленого монстра оказалась для оперативниц щита и хеликарьера настоящим испытанием на прочность. Некоторые девушки попались им под горячую руку и лежат сейчас в медотсеке, залечивая свои раны и переломы. Им нужен был стимул, вздохнула Николь. За остеклением показался, вылетающий из ангаров, джет. Он словно комета, оставляя после себя инверсионный след, белым жгутом пронесся над облаками, исчезая вдали. Неразрешенный вылет из шестых ворот, пронеслись на мостике слова диспетчера из динамиков. «Они нашли ее», — сказала Николь, наблюдая за удаляющейся точкой в облаках. «Наладьте поскорее связь, чего бы этого не стоило. Я хочу видеть все». «Есть, мисс», — ответила Хилл. «Не знаю, почему ты скрываешься, но я понимаю, чего ты боишься». Мне на плечо положили теплую ладонь. Наташа присела на одно колено напротив меня и говорила на русском языке. Клинт пока что лежал на койке и не мешал нам, тихо постановая от особо сильных приступов фантомной боли в голове. Мы все боимся что-то потерять, но такова жизнь. Найт, она глубоко вздохнула, собираясь что-то сказать. Я потеряла своего друга, Клинта, перед тем, как вновь его увидеть. Едва не лишилась еще одного дорогого мне человека, но благодаря тебе она осталась цела и невредима. Мне не нравится, как с тобой поступила Николь, но это было необходимо. Доверие не просто так получить, его надо заслужить. Она похлопала меня по плечу. И мое доверие ты сегодня получил, слабо улыбнулась краем уголков губ. Жа, хотел было ответить ей, но вовремя себя заткнул. Эта сука, которая работала на две конторы, русскую и западную, пытается влезть ко мне в мозг и заставить стать лояльным щиту. Это буквально читается между строк. Сил больше нет терпеть в себе злость. Так и хочется врезать ей, но не так поймут. Мне сейчас надо срочно попасть обратно в Нью-Йорк. С минуты на минуту там такой апокалипсис начнется, что мама не горюй. Могут пострадать Линси с ее сестрой и семьей, а этого я никак допустить не могу. Конечно, киваю ей. Ладно, я более или менее восстановил силы и на пару магических штучек способен, встаю с пола. Вот и отлично. Я немного воздействовал магией на голове Клинтона, после чего ему стало намного лучше. Он перестал морщиться от боли. Спасибо, приятель, так гораздо лучше, глянув на меня, сказал он. Знаешь, будет время, я не прочь послушать от тебя парочку анекдотов, выдавил он улыбку на своем лице, глядя на то, какой мужской пол расхаживает в этом мире, я с уверенностью могу предположить, что этот мужик не с нашей планеты точно. Он не бритый, с кирпичным волевым лицом и чертами глаз, как у грустного мопса. Может, это влияние Чарлоки так на него сказались, что могло этого мужика заставить служить на щит. У него же, вроде как, семья, нет. Странный он. Угу, вылезай давай. Киваю ему и пальцем показываю Наташе на наручники, которыми Клинт был привязан к койке. А вдруг она снова вернется, с опаской сказал он, когда его правую руку освободили. «Как ты ему вернула рассудок, напомни-ка?» – спросил у Наташи. «Врезала ему хорошенько», – усмехнулась она, – «прям как в средние века. Мануальная терапия на наглядном примере, с нотками ученого-невролога, важно», – сказал я. «Хех, верно», – улыбнулся соколиный глаз, усаживаясь на койку. «Пойду душ приму». Такое ощущение, что искупался в болоте, понюхал тот свой жилет и подмышки. Когда он скрылся за дверью кабинки в каюте, Наташа молча сидела на стуле у койки, а я напротив. Неловкое молчание абсолютно никак не влияло на меня, ведь смысл привязываться к этим песикам щита. Впрочем, за их судьбы не я виноват, а создатели тех комиксов. Один хрен, мне теперь тут жить, не на хеликарьере, а, в целом, в этом поехавшем мире, где одна напасть пуще другой. Найт, можно задать личный вопрос? Наташа отвлекла меня от думы. Валяй. Она задала свой вопрос на русском языке, что меня несколько насторожило. Ты способен излечить любые раны, а болезни или генетическое? Ну, типа того, нехотя ответил я. Хочешь вернуть себе возможность родить дитя? Наташа напряглась всем своим видом. Она не сводила с меня своих широких серых глаз, а чуть приоткрытый рот так и пытался вымолвить из себя предсказуемый вопрос. Романов медленно сомкнула ноги вместе и положила руки на колени. Черный обтягивающий комбинезон выглядел на ней сейчас более вызывающим. Особенно, не застегнутая до конца, молния на груди. «Как ты?» Вдруг, в каюту открылась дверь, а одновременно с ней и кабинка душевой, прервав Наташу на полуслове. Стефани Роджерс в боевом костюме Капитана Америки и со щитом в одной руке, маской в другой, наткнулась голубыми глазами на Клинта. Он застегнул молнию на жилете и оглядел присутствующих. «Нам пора», — сказала Роджерс. Я посмотрел на нее и краем глаза заметил, как Наташа еле оторвала от меня свои глаза и нахмурила бровки. «Куда пора?» — спросила у нее агент Романов немного грубым тоном. «Расскажу по дороге. Летать умеешь на джете?» «Я умею», — пожал плечами Клинт. Роджерс посмотрела на Наташу с немым вопросом в глазах, будто спрашивала, ему можно доверять, на что она кивнула. «Есть костюм?» — спросила у него Роджерс. «Есть», — кивнул он головой. «Тогда одевайся, у меня тоже есть», — поднял я руку. «Тебе лучше остаться на хеликарьере», — сказала она, будто только сейчас заметила меня. Наташа перевел свой шлем на нее. «Ему тоже можно», — с трудом согласилась она. Лаки стояла на площадке пентхауса башни Старк. Она смотрела, как по всему городу постепенно нарастал хаос. Сотни воинов Читаури кружили над мегаполисом, истребляя всех, кто попадался на пути, будь то мужчина или дети, женщины. Геноцид, спровоцированный ею, вот-вот ознаменует веху новой эпохи, царствование Лаки Лафисон над этой жалкой планетой и ее никчемными людьми. Оставалось лишь наблюдать за страданиями смертных и уничтожить последних защитниц планеты. Мстители должны наконец понять и осознать, что их жалкая борьба против ее воли бесцельна. Вскоре мир познает новый порядок, и этот городишко станет первым шагом в войне. Лаки. На верхний фасад башни приземлилась Тир. «Остановите Сиракт, или я разнесу его». «Не сможешь, его нельзя остановить. Дальше только война», — с предвкушением произнесла она. «Так бейся», — Тир видела в глазах сестры ярость. «А-а». Лаки спрыгнула с площадки и нацелилась скипетром на Тир, но угодила в пол. Тир увернулась в сторону и с размаху ударила молотом по ней, столкнувшись с жезлом скипетра, полетели голубые искры. «Мы летели на джете над рекою, что протекало между полуостровом. Кажется, это была река Гудзон, а правее перед небоскребами виднелись очертания портов в районе адской кухни. Клинт вел самолет щита несколько странно, петляя из стороны в сторону, будто боялся быть подбитым зениткой. «Старк, мы на 3 часа, идем на восток», Наташа сказала железной леди через связь на борту. «На очередном вираже, я заметил через стекло фонаря голубую линию, похожую на электрический разряд, что, непрерывно, незаметно подрагивал и уходил в небеса, там, где разверзлась черная дыра, ведущая в космос. Из нее вылетали маленькие точки, это, несомненно, были воины Читаури. Значит, мы не успели вовремя, хоть я и поторапливал их с вылетом». «Вы что, закусить тормознули?» — сердито ответила Старк. «Сверните на парк, я их на вас выведу». «Принято, сделаем», серьезно ответил Клинт и опустил ручку вниз. Джет снизился до уровня 10 этажа, мы пролетали между небоскребами. Впереди показались очертания дорожного моста, который пересекал поперек дорогу под ним, прямо на пересечении улиц. Параллельно ему пролетела вспышка, показавшаяся мне ракетой, но это оказалась Антонина Старк. За ней на хвосте увязались глайдеры Читаури. Вдруг, наш самолет незаметно затрясло, а за фонарем кабины стали видны трассеры. В паре сотен метров до моста, заметил взрыв. Затем Клинт резко потянул ручку на себя, уводя джет выше крыши домов. Я держался за поручни в транспортном отсеке, мотало будь здоров. За стеклом так и мелькали зеркальные окна небоскребов, облака на синем небе, показались даже парочка строительных кранов. Как внезапно, наш пепелац получил попадание, куда-то в бок. Нас тряхнуло, но вроде все были целы. Удивляюсь твоей выдержке. Мальчики бы уже не вытерпели и визжали как резаные. Нашел Клинт время пошутить и на секунду полуобернулся ко мне. Ты и сам странный, подметила Стефани, коротко взглянув на меня через синюю маску полушлем с белой буквой на лбу. Чего дать того не взять, усмехнулся Клинт. Может ему реально к психологу надо? Таким образом у меня с ними скоро шарики за ролики закатятся. Коньки двину. Например, какого лешего мы кружим возле башни Старк? Над, не глядя, сказал ей Клинт. Вижу, подтвердила она. На открытой площадке пентхауса кружили вокруг друг друга тирылоки. Летели искры от столкновения древнего оружия и что-то наподобие лазерных выстрелов из голубого камня скипетролоки. Стоп, крыша, скипетр, джет, вот абзац. Не-не-не, только не. Мой протест они проигнорировали и Наташа открыла огонь из пулемета. В этот миг Лаки направила на нас конец скипетра и голубоватый луч расплавил обшивку джета. Внутри все быстро заволокло дымом и гарью. Я прижал Стефани к борту и намертво вцепился в поручни, чтобы нас не размазало по салону после столкновения с землей. Стоит отдать должное навыкам пилотирования Клинта. Он смог найти в узком пространстве города свободную площадку перед каким-то зданием. Джет здорово тряхнул от удара, но мне хватило сил удержаться. Все заскрипело и затрещало, но не развалилось и не взорвалось. Фуха! Когда закончило трясти, я вздохнул с облегчением. «Эй, может отпустишь меня?» Донеслось где-то в районе груди. Стефани Роджерс оказалась прижата мной и старательно не смотрела наверх. «А, да, прости, ты в порядке?» Поспешил отлипнуть от нее и отошел назад. Слева заметил, как опустилась аппарель, открывая вид на разрушенную кладку и борозды. «Если закончили ворковать, то напомню, что у нас война снаружи», — рядом отозвалась Наташа. «Я вовсе». Начало было Роджерс оправдываться, как ее перебил Клинт, расправляя свой лук. «Давайте надерем зад этим инопланетянам. Хочу поскорее вернуть Лаки должок, с намеком на угрозу для Лаки», — сказал он. Он обогнул нас и вышел наружу. За ним последовала Наташа. Я посмотрел на Роджерс, но та уже бежала из джета со щитом в руке. Отставать от группы не стоило, поэтому выбежал вслед за ними. Над головой сразу пролетели глайдеры Читаури, разнося по улице вибрации двигателя. Или на чем они, там, летают. Жаль, телефон специально оставил дома, сейчас бы не помешало позвонить Линси и узнать, где она. Все ли с ней в порядке? Она хоть и не живет в Манхэттене, где сейчас творится ад, но довольно близко к нему. Надо подняться наверх. Стефани обогнула пыльный внедорожник, что был весь покрыт бетонной крошкой, как и все остальные автомобили, которые попались на дороге под обстрел оружия Читаури. Только сейчас я мог видеть весь масштаб разрушения. С высоты все казалось не таким экспрессивным. Горящие машины на дороге, некоторые стояли с разбитыми стеклами, перевернутые на крыше, везде обломки бетона, стен зданий, в которые угодили снаряды Читаури. Жители бегали в панике и пытались укрыться в магазинах, мелькая тут и там. Мы побежали по дороге мимо перевернутых машин и оказались возле какого-то музея, что встретил нас высокими колоннами. Звук, подобный тому, как металл трещит под водой, неожиданно раздался сверху. Мы подняли головы и наблюдали за кольцом портала. Невольно сбавили шаг, пока не остановились на пересечении дорог. Гигантский исполин, похожий на рыбу с длинным гребешком, вынырнул из портала и пронесся над нашими головами. Из его недр, его пасти, со множеством длинных зубов, разносился рев. По бокам его металлической чешуи прятались солдаты Читаури, которые высаживались на стены здания и на дорогу позади нас, когда этот бронированный кит пролетел над нами. Редактор жизни подсказал мне, что это за монстр. Его название Левиафан. «Старк, ты это видишь?» – спросила Стефани, приложив руку к правому уху. «Вижу, и никак не могу поверить», – в моем наушнике отозвалась она. «Что, Биннер не объявилась?» «Биннер», – удивилась Роджерс, – «держи меня в курсе». Левиафан улетел, порушив за собой несколько зданий и раскидав обломки на улице Манхэттена. Мы тем временем заняли позиции у машины такси, посматривая вокруг. Капитан Америка заметила, пролетающих мимо, солдат Читаури, что беспощадно расстреливали мирное население на улице за краем дорожного моста, на котором мы прятались. Машины так и раскидывало от энергетических снарядов солдат Читаури, поднимая в воздух и разрывая на металлолом. Люди со всех ног выбегали из своих машин и пытались спрятаться, но у некоторых это не выходило. Тела разрывало на части, погибали от осколков и взрывов. Кому-то повезло погибнуть быстрой смертью, от прямого попадания снаряда глайдера, сгустка энергии, их превращало в пепел за секунды. «У нас гражданские там блокированы», — сказал Клинт, кивнув в сторону автобуса, что стоял поперек моста. «Они там как на ладони», — выглянула Стефани за капот автомобиля, вниз по улице, под мостом. «Кажется, я видел Лаки, которая пролетела мимо нас на глайдере». Внезапные выстрелы плазмы позади нас заставили Наташу открыть огонь из пистолетов. На нашу часть дороги приземлились солдаты Читаури. Гуманоидные твари с серым цветом кожи и массивной фигурой. На них были что-то вроде доспехов, а винтовки имели длинный ствол и платиновое лезвие на конце. Клинт сменил позицию, переместившись за перевернутое такси. Он выглянул на короткое время, чтобы сосчитать врагов, и приготовил стрелу. Несколько выстрелов Читаури пронеслись над нашими головами. Я видел отчетливые светло-синие, практически белые, росчерки энергии. «Мы здесь, не волнуйся», — Наташа кивнула Роджерс. «Иди, сумеете их сдержать, капитан? Для меня это в радость», — пафосно сказал Клинт, смотря на нее. Клинт всунулся из укрытия и выпустил стрелу в одного из уродцев в броне, угодив тому в лоб. Однако из наконечника разлетелись дротики, поразившие рядом стоящих Читаури. В это время капитан Америка спрыгнула с моста и под огнем врага убежала на помощь тем гражданским. Наташа отстреливалась из пистолетов, прикрывая Клинта. «А что я делал в это время?» «Сидел на попе ровно и думал. Эй, помоги Клинту с автобусом!» — крикнула мне Наташа. «Да», — ответил ей под грохотом выстрелов вокруг. Я пригнулся и перебежал к автобусу неподалеку, из окна которого Клинт вытаскивал девочек и велел бежать в здание неподалеку. Мне тоже пришлось поработать руками, чтобы раскрыть двери автобуса. Клинт подбежал к Наташе и прикрывал отход гражданских, отстреливая солдат Читаури, которые постепенно надвигались на нас вдоль дороги. Прямо как в Будапеште. «Очень похоже», — нашла Наташа время на ностальгию. «Мы с тобой помним Будапешт по-разному», — возразил Клинт, посылая одну стрелу за другой. Как только передал девочку в руки мамы и увел их из-под огня, я подобрался к ним, прислонившись спиной к колесу автомобиля, рядом с Бартоном. «Это только начало. Скоро тут будет целая армия». «Откуда ты знаешь?» – спросил Клинт, сбивая пилота глайдера стрелой. «Он многое знает, но не хочет рассказывать». Наташа открыла для него тайну. «Интересно, с чего бы это?» «Да потому что...» Я замолк на секунду, борясь внутри себя, но все же решился на этот шаг. «Помнится, ты недавно говорила о доверии, Наташа? Так вот, его у меня к вам нет. Щиты правительства США – это один огромный рассадник змей. Одни контролируют других. Я же только хочу для себя спокойной жизни, а не вот это вот». Показал рукой на солдат Читаури, что приблизились к нам почти вплотную. «И что ты предлагаешь? Сдаться?» Клинт чуть не угодил под выстрел винтовки, но вовремя укрылся за машину. «Я предлагаю оставить меня в покое. Сейчас не лучшее время для этого, Найт», — меняла магазин Наташа. «Давай поговорим об этом потом. Мне надо покинуть вас». «Сдурел? Помереть охота?» — возмутился Клинт. «Я единственный могу закрыть портал». «И каким же это образом?» «Попросишь его?» «Вот таким», — усмехнулся я и продемонстрировал скипетр Лаки в своей руке. «Откуда?» Что хотел спросить Клинт, я не стал слушать, а сразу перешел к действиям. Перво-наперво ускорил свое восприятие и перемахнул через капот автомобиля, за которым мы укрывались. Ближайшему солдату Читаури я отсек голову, затем выстрелил сгустком энергии в скопление других. Все двигалось замедленно, а сам я плавал как в киселе, но это позволяло мне планомерно и методично уничтожать врагов одного за другим, пока дорога в этой части не осталась без серых уродцев. Когда я вынул скипетр из брюха гуманоида, то увидел приближающуюся Тир. Она приземлилась неподалеку от Клинта и Наташи. Видно было, что встреча с сестрицей прошла для нее негладко. Она держалась за левый бок, из-под кожаного доспеха которого вытекала кровь. За ней следом явилась и капитан Америка, колыхая своим хвостом пшеничных волос. «Ну что там наверху?» — сходу спросила ее Роджерс. Сила, окружающая куб, непреодолимая, чуть покачиваясь, Тир сделала пару шагов навстречу. «Тир права, надо с этими ребятами разобраться», — пролетающая мимо Старк отозвалась у нас в наушниках. «У того парня другое мнение на этот счет», — указала на меня Наташа. «Я подходил к ним, осматриваясь по сторонам, искал недобитков. Возня с тварями оставила на моем мотоциклетном комбинезоне разводы серой пыли поверх черного». Ладонью смахнул темную кровь с забрала мотоциклетного шлема и вытер штанину. «Ты про что?» — Стефани взглянула на нее. «Эй, это что, скипетрлоки?» Заметила она в моих руках золотистый жезл с голубым камнем в навершии. «Где ты его достал?» «Так же, как и мой молот», — сказала Тир. «То есть из воздуха», — как бы подтверждая, констатировала Стефани, при этом настороженно смотря на меня. «Ну, я по крайней мере помог вам», — пожал плечами. «А теперь, Тир, будь любезна доставить меня на башню Старк. Пора закрывать эту дырку вселенной», — указываю пальцем в небо. «Ты знаешь как?» — нахмурила она брови и чуть наклонила голову вперед. «Ага, эта палка и есть ключ», — показал им скипетр. «Хорошо», — решительно кивнула Роджерс. «Если это так, то пусть Тир доставит Найта на крышу Старк, и он закроет портал. Мы тем временем отвлечем внимание Локи на нас». «Как это сделать?» — спросила Наташа. «Одной командой». «Я еще не все спросила с Локи», — возразила Тир. «Да», — сказал Клинт, накручивая наконечник на стрелу. «Встань в очередь». «Не сейчас», — Роджерс остановила их словесную перепалку. «Локи направит все силы на нас, это нам на руку. Без нее эти твари начнут бойню. Старк работает сверху, но мы должны ей». Ее отвлек звук тарахтения мотора мотоцикла. «Ао, какие люди!» — обрадовался я. «Бриз», — удивилась Наташа. Бриз Беннер неторопливо слезла со старого и ржавого мотоцикла, встряхнув копной темных волос. Она поправила плотную темно-синюю рубашку, что вся запылилась, и отряхнула рукой коричневые брюки. «Ну что?» — взмахнула она руками, подойдя к нам. «Как-то это все жутковато. Я видела и похуже», — призналась Наташа. Бриз виновато на нее посмотрела и опустила глаза. «Прости за тот случай. Нет, нам бы пригодилось. Такая жуть. Старк, она с нами», — Роджерс передала по связи. «Беннер», — уточнила она. «Как ты и сказала. Тогда пусть готовится. У вас будет вечеринка». С этими словами, за углом здания выросла громадина, разрушив пол стены и разметав обломки. Левиафан направлялся прямо на нас, он летел вдоль дороги, откуда прибыла Брис на своем мотоцикле. Перед его пастью мелькала золотисто-красная фигурка Старк, что заманивало чудовище, как солнечный зайчик для котенка. «Я забыл спросить, а где ты маску посеяла, капитан Америка?» Все обернулись на меня с немым укором в глазах. «Что?» — просто спросил, выставил вперед руки. «Одна из этих серых тварей ухватила на сувенир», — все же ответила Стефани. «Повезло кому-то», — вздохнул я. «И это она называет вечеринкой?» Наташа с опаской смотрела на Левиафана. Бриз пошла навстречу этой громадине, что вот-вот будет на расстоянии вытянутой руки. «Доктор Беннер», — сказала Роджерс, и та обернулась на нее. «Самое время сейчас набраться злости». «Хех, это и есть мой секрет», — усмехнулась она. «Я всегда зла». С этими словами она за секунду позеленела и увеличилась в размерах. Одежда на ней разорвалась в лоскуты, оставив только лифчик и обрывки штанов, что держались на ней только чудом. «Мэх, вот облом», — разочарованно сказал я. Халк со всего размаху врезала по носу Левиафана, отчего тот будто столкнулся с непреодолимой стеной. Его хвост задрался вверх, посыпались металлические части брони, что висели на нем. Орев, похожий на скрежет металла, был наполнен болью и удивлением. Я засмотрелся на искры, что посыпались с его брони, как кто-то в синем накрыл меня своими полушариями, а тень перегородила свет. Капитан Америка решила, похоже, вернуть должок, так как старательно укрывала меня от возможных обломков, накрыв нас щитом и припав к земле. Раздался взрыв, что встряхнул мне нутро и даже немного оглушил, а там и грохот последовал. Когда меня отпустили, то увидел располовиненное тело Левиафана и куча металлолома посреди дороги. Части его тела кусками валялись тут и там, головы нигде не было, возможно, упала вниз с дорожного моста. Еще слизь эта темная везде, даже на стенах, будто в ведро с краской кинули петарду. Кроме слизи, на стене орали солдаты Читаури из числа десанта Левиафана, и орали они под стать аккомпанементу диких шимпанзе, а то и мелодичней. Естественно, в их яростном крике было недовольство, считай, мы их местный передвижной домик разрушили. Да мне уже и не до этого было. Мстители или мстительницы, я не знаю, как называть наш бабский отряд, состоящий из богини грома и молний, железной леди, Халка с лифчиком ультраразмера, капитана Америки, Соколиного глаза и Наташи Романов. Кстати, Старк подлетела к нам весьма вовремя. Именно в тот момент, когда мы встали в круг, не как, чтобы покрасоваться перед видеокамерами, вместо того, чтобы срезать своими репульсорами этих засланцев из другого конца вселенной. Девчата, Наташа заметила новую парочку левиафанов, что выплывали из портала. Срочно, доставьте меня уже наконец к Тессеракту. Пока вы тут тупите, городу такими темпами придет конец, раздраженно сказал им. Командуй, Кэп, донеслось из динамика костюма Старк. Пока не закроем портал, будем их сдерживать. Бартон, поднимешься на ту крышу? Стала она раздавать указания. Гляди в оба, будешь наводить на противника. Старк, ты по периметру. Отойдет кто на три квартала, обратишь в бегство или в пепел. Подбросишь? Спросил Клинту Антонины. Легко, цепляйся, эльф. Кивнула она и схватила его за подмышки, унося на нужную крышу. Тир, продолжила капитан Америка. Подкинешь Найта к кубу и затем устроишь давку в центре портала. Затормози их, у тебя молнии, зажарь ублюдков. Тир глянула на меня и схватила за талию, раскручивая свой молот. Я применил магию излечения к ней, пока летели к башне, на что удостоился одобрительного кивка головы от самой богини. Ее хмурое личико немного разгладилось. Прилетев на площадку на крыше башни Старк, меня опустили на гравий возле установки, что излучало концентрированную энергию, поддерживая портал в стабильном состоянии. «Надеюсь на тебя», — сказала Тир, перед тем, как взмыть в воздух, в направлении шпиля самого высокого здания. «Ага», — помахал ей вслед, осмотрелся рядом с собой и нашел Силвига. Тот валялся у края небольшой площадки. И он, это он, то есть мужик, не такой толстый, как я помнил, но вполне стройный, в рубашке в клетку и серых брюках. Он заметил меня и скипетр в руке. «Это я во всем виноват», — скорбно произнес он. «Так и есть», — пожимаю плечами. «Надо было в ПТУ идти». «А», — тот поглядел на меня в непонимании. «Забей, просто поспи еще немного». В редакторе жизни заменил пару параметров для него, и тот расслабился, уснул. А я осмотрел установку, затем сам портал, который заволокло тучами и белыми молниями. Тир вовсю развлекается. Она буквально вытолкнула пару левиафанов обратно лишь своими разрядами. Что же такое использовать? Что-то мощное, и чтобы в руке поместилось. Я расхаживал из стороны в сторону и пытался вспомнить хоть какое-то оружие массового поражения. В голову приходило только парочку вещей, но они были маломощны. Требовалось нечто, что способно разнести целый космический флот Читаури. Можно было дождаться, пока с Хеликарриера поднимется самолет с ядерной ракетой, но к этому времени в городе помрут тысячи гражданских, и среди них может оказаться Линси. Нужно превратить что-то живое в неживое, но где мне найти подходящего кандидата? Взгляд невольно остановился на Силвиге. Не, мне потом голову Фьюри оторвет, и этим головастиком только дам лишний повод поохотиться на меня. Помотал я головой и продолжил расхаживать возле установки. Гидра после этой войны с Читаури, наверняка, станет меня преследовать. Их 100% заинтересует моя способность воссоздавать артефакты, оружие богинь. Да и магия излечения тоже может их заинтересовать. Черт, их все что угодно может заинтересовать. Мне потом надо сменить внешность и документы новые достать. Но нужны деньги. Я некоторую часть финансов Сильвии пожертвовал больнице, в которой работает Линси. Как вариант, можно намекнуть Николь о крысах в Совете правительства и в ее конторе включительно. Еще о базе Гидры в паре точек земного шара тоже стоит намекнуть. Пусть разбирается, делает свою работу по предотвращению угрозы человечеству. Что-то я ушел от темы. Кандидат. О, вон тот левиафан подойдет. Глава 19. Вторжение Читаури. Часть 5. Финал. Антонина Старк пролетала между небоскребами Манхэттена, следуя за левиафаном, что терзал своими острыми плавниками верхушки жилых домов, стены, строительные краны и рекламные щиты. Он прошел сквозь здание, разметав обломки фасада на многие десятки метров вокруг, задев другие дома рядом. И Антонина ничего не могла с этим поделать. Все, на что она была способна, уже перепробовала. Углеродные лазеры недостаточно мощные и потребляют много энергии. Джарвис говорила ей об этом, когда Старк попыталась разрезать броню Левиафана. Единственное, что она смогла придумать за время преследования, это по-настоящему безумный и опасный план. Она собиралась пролететь сквозь разинутую пасть летающего монстра и уничтожить его изнутри. Старк уже обогнула стену небоскреба и вот-вот встретится лицом к лицу с этой тварью, больше похожую на акулу-переростка, на которую навесили доспехи. Однако, в этот волнительный для нее момент вмешались знакомые ноты мотива классической музыки от немецкого композитора Рихарда Вагнера. «Это что, полет Валькирии?» – удивилась Старк. «Мисс Старк, я зафиксировала схожую с моей структуру модели передачи сигнала. Их количество пока устанавливается, но предположительно могу ответить, что их насчитывается 9 штук, металлическим, программным голосом, торопливо», – сказала Джарвис. «Так, притча об Ионе откладывается на потом», отвернув с пути Левиафана, Старк взмыла вверх. «Что на этот раз?» Империум нагрянул в гости, оглядываясь по сторонам, взволнованно спросила она. «И выруби уже эту классику, мешает сосредоточиться». «Простите, мисс, я не могу», Джарвис пребывала в замешательстве. «Что значит не можешь?» Насторожилась Старк. «Перезапусти систему костюма». Несколько секунд ничего не происходило. Лишь интерфейс в шлеме моргнул пару раз синим цветом, как вдруг музыка затихла, но ненадолго. Резанув по ушам девушки громким паттерном партии, полет Валькирии стал сопровождаться чьим-то знакомым наигранным басом. «Та-та-ра-та-та, та-та-ра-та-та, та-та-ра-та-а, ух, сегодня будет много жареного мяса, какого черта?» Опешила она. «Мисс Старк, мне не удалось прервать сигнал. Противоречие протоколов программ», — виновато поделилась Джарвис. «Нас взломали». Антонина на секунду застыла. Она была слишком шокирована такой информацией от своего виртуального ассистента-помощницы. Но, вздохнув полной грудью, заставила себя успокоиться и со свежей головой разобраться с новой напастью. «Кто это?» — спросила она. «Та-та-ра-та-а, а?» — отвлекся от напева мужчина. «А, это ты, Старк, я тут подумал», — протянул он задумчиво, — «и пришел к выводу, что нам не помешает войско железных солдат». Услышав это, Антонина приземлилась на край крыши высокого здания. Она с ужасом и потаенным восхищением могла лицезреть десятки своих костюмов в разных формах и вариациях, которые методично истребляли солдат Читаури, работая в команде. Вот, серебряный костюм выпустит импульс в серую тварь на глайдере, и он угодит в стену здания, исчезнув в облаке белой вспышки с черным дымом. Другой щитом прикроет его от выстрела в спину и ответит огнем шестиствольного пулемета, закрепленного на плече. Третий пролетит над ними и мелкими ракетами пройдется над улицей, что будто искорки бенгальского огня, разлетятся по целям, оставляя в них жгучие отверстия. «Чтобы меня негры дрючили во все дыры», — пораженно прошептала она. «Ну, я не негр, конечно, но дрын у меня будь здоров», — усмехнулся Макс. «Все гениальное и тупое приходит тогда, когда на тебя давит со всех сторон. Мне пришлось изрядно полетать по Манхэттену в поисках левиафанов и превратить их в костюмы железного человека. Сам офигел, когда воспользовался поиском в редакторе жизни. Оказалось, тут есть и такое. Только это не единственное, что удивило меня. Помнится, один умный персонаж сказал себе под нос мудрые слова. Зеленокожий с именем знаменитого художника эпохи Возрождения изрек следующее: умный как утка. Так вот, эти слова как никогда кстати подходят к этой ситуации. За неимением альтернатив, моя дума решила не париться и оправдать мечту одного лысого афганца-террориста, а с ним заодно осуществить и свою, в том числе, детскую мечту. Сделать большой бум. Только вместо карбида у меня сраный ядерный арсенал Советского Союза. Мать моя женщина, никогда бы не подумал, что царь-бомба не только звучит эпично, но и выглядит угрожающе. Если я сказал угрожающе, то это будет реально угрожающе. Сэр, завершена настройка активации детонатора. Блокировки и предохранители сняты. Оружие готово к действию. В ушах раздался голос Джарвиса. Ля, я тебя умоляю, ты только очисти пространство от этих серых говнюков. Один недальновидный пальнет, нам всем пиз. Сэр, приближается Антонина Старк. Он оборвал меня на полуслове. Да ёптудать, железная леди появилась как раз вовремя. Я уже весь извелся, наблюдая, как это войско железных солдат летает по округе и щипает строй противника, как селянин курицу перед обедом. Настораживало меня одно. Проект Ан-602. Это огромная бандурина, трехметровая в высоту и восьмиметровая в длину, тягалась на хрупких ручках костюмов Железного Человека. 26 тонн адской смерти зависло над крышей башни Старк в ожидании своего судного часа. Если призадуматься, то этой штукой можно эффективно забивать гвозди. Странно, что Хрущев до этого не додумался. Впрочем, это все нервяк. Хочется разбавить тремор в руках небольшой шутейкой в голове. Может, я псих? Я рядом стою на крыше пентхауса. В костюме ЖЧ. Стою и срусь по полной. Кирпичный завод потихоньку отстраиваю, представляя, что со мной будет, если какой-то гад в нее попадет. Вот прям вздрагиваю от каждого далекого взрыва глайдера Читаури, что пытается прорваться к башне, сквозь десятки железных солдат. Кручусь и верчусь, пытаюсь держать округу под контролем, чтобы, если что, вовремя успеть отреагировать. «Это что, ядерная бомба?» – взволнованно спросила Старк. Она опустилась рядом со мной и поглядела на картину. Три слона и земной шар, три достаточно упитанных высокотехнологичных костюма удерживают ядерную бомбу на весу. «Да-да», — ответил ей. «Хе-хе», — безумно усмехнулась она. «Скажи, что это шутка». «Не скажу». Она повернула на меня свой шлем. «Мы, вроде, договаривались закрыть портал и мирно разойтись, каждый по своим галактикам. Или откуда ты к нам свалился?» «Мирно не хочу», — помотал головой. «Нам потом воевать и воевать. Лучше сразу все на корню обрубить. Нужно уничтожить корабль-матку, тогда мы поставим жирную точку в этом безумии». «Умно», — подметила она и раскрыла забрало золотисто-красного шлема. «Только как ты эту бочку доставишь на их корабль?» «Вот так», — в руке магическим образом появляется портальная пушка. Белая и с гладкими чертами вещица аккуратно покоилась на моих локтях. «Даже думать не хочу, откуда ты это все берешь. Что она делает?» «Порталы создает, ясно». Я отошел от нее и несколькими импульсами из репульсоров костюма очистил крышу от гравия. «Что ты делаешь?» – заволновалась она. «Готовлюсь показывать Кузькину мать», – через плечо ответил ей. Достаточно ровная поверхность была подготовлена, оставалось только четко прицелиться. Портальная пушка слабо дернулась, посылая белый сгусток стремительным шариком, который упорхнул в кольцо бездны космоса, что нависло над башней Старк, затем второй выстрел, теперь уже под ноги. «О, работает!» – удивился я. «Я уже ничего не понимаю», – позади послышался опечаленный вздох миллиардерши. «Мужики, заноси посылку», – махнул роботом, которые, гулко топча крышу, медленно придвинулись к оранжевому овалу портала. Оттуда виднелся мрак космоса. «Интересно, вместится ли?» – задумчиво произнес. «Сэр, по моей оценке сигнал успешно проходит сквозь этот портал», — отозвался Джарвис. «Двое роботов перехватили бомбу за хвостовик, а один остался держать ее конец. Они напрягли свои двигатели и сервоприводы, приподнимая изделие Ан-602 над оранжевым овалом. Эй, а нас не заденет?» Старк задалась правильным вопросом. «А хрен его знает», — буркнул ей в ответ и махнул рукой. «Давай, пускай». Черный хвостовик стремительно утонул в овале. Я поспешил отдать команду на активацию детонатора и нажал кнопку сброса на портальной пушке. «Старк, ты это видишь?» — в наушнике раздался голос Роджерс. «Твои проделки? Ага. Надо потом будет взять отпуск. Хватит с меня этого дерьма!» Старк подняла голову и устало выдохнула носом. Подняв голову, я заметил яркую вспышку внутри кольца. Что там происходило дальше, меня волновало в последнюю очередь. В руке появился скипетр. Его кончик пронзил защитное поле и коснулся куба. Энергетический луч от установки изрек последние капли магии, устремился вверх и утонул в космосе. Кольцо схлопнулось мгновенно, оставив после себя голубое и чистое небо. «Ниете, что вы наделали?» Сбоку послышался гневный крик Лаки. «Я была так близка к победе. Умри, смерть!» Ее посох направился в мою сторону. Вспышка энергии ослепила меня на долю секунды, закрыв вид на ее, перекошенное от ярости, лицо. В грудь ударило тяжестью, отчего мое тело выбросило за край крыши. «Сука!» — сквозь зубы прошипел я. «Сэр, повреждение костюма 30%. Задеты важные узлы, рекомендуется заменить модули». Загудел в голове голос Джарвиса. «Потом, все потом, надо эту шкуру остановить, пока не стыбзила кубик». Кое-как поднявшись на джет-ботинках до уровня пентхауса, я увидел там настоящую битву богов. Откуда-то явилась Тира и махала молотом, стреляла молниями в свою сводную сестру. Лаки же, пользуясь иллюзиями самой себя, окружила ту в ловушке восприятия. Старк пыталась понять, кто из них есть настоящая Лаки. Она держала в руке куб и отстреливала из репульсоров, прущих на нее, копии богини обмана. «Куб, сохрани куб!» — крикнул ей. «О, ты еще живой?» Она наигранно удивилась и выстрелила в копию, затем поднялась в воздух. «Я плохо играю в ударь крота, ай!» Ей в спину прилетел синий энергетический сгусток. Лаки с улыбкой превосходства наблюдала, как Старк грохнулась на площадку пентхауса, выронив куб, что прискакал к ее ногам. «Биля!» Я в панике схватился за голову. Внезапно исчезли все ее копии, и Тир в ярости огляделась, заметив свою сестру с кубом в руках. «Граа!» — заревели могучим зверем у меня под ногами. Халк взобралась на площадку, вскарабкалась на своих зеленых и мускулистых конечностях. Зеленокожая заметила едва шевелящийся костюм Старк. Она пыталась встать, опираясь на руки и колени. Взревев во всю глотку и вдарив кулаками о грудь, Халк, угрожающе ступая огромными ногами, надвинулась на Лаки. «Довольно!» Богиня обмана в гневе прокричала и взмахнула скипетром. Халк будто удивилась от такой наглости. Как смеет это маленькое создание перечить ей, огромной машине убийцы? Она остановилась послушать, что скажет лисица дальше. «Вам не одолеть меня, жалкие смерды. У вас мозгов не хватит. Ты огромная тварь, как ты смеешь?» Договорить она не успела. Халк молниеносно сблизилась с ней и хватила за ноги огромной лапищей. Несколько размашистых ударов об пол раздались гулким треском бетона, разлетелось на множество осколков стекло. На последнем, четвертом взмахе, Халк решила сжалиться и припечатать Лаки словно напольный барельеф. «Мне даже стало ее немного жалко. Этот писк останется у меня надолго в памяти. Жалкая букашка», тряхнув плечами, с презрением сказала Халк. «Да уж, чудовище заслуживает уважения. Я бы так не смогла». Тир с опаской глянула на зеленую фигуру и помогла подняться Старк. «Гр». Халк резко обернулась на нее, оскалившись во все 32 зуба. «Я имела в виду красавица». «Без обид, Биннер», поспешила улыбнуться богиня грома. Старк скинула с себя искрящийся шлем, помотала головой, расплескав длинные волосы. Она оперлась правой рукой на плечо Тир, а левой дотронулась до своей головы. «Крепко меня приложили», сказала она и проморгалась, затем оглянулась. «А где Лаки?» «Там», Тир кивнула на ямку перед входом в пентхаус. «Ты как, в порядке?» Заботливо поинтересовалась она. Старк пригляделась. «Если спуститься с площадки по ступеням, то можно невольно споткнуться о богиню, или о вторую ямку». Куб валялся у барной стойки внутри помещения. «А скипетр? А где он?» «Так мы что, получается, победили?» С надеждой, неуверенно спросила Старк. «Мои джет-ботинки костюмов последний раз извергли реактивное пламя, и я свалился на площадку. Прямо за спинами Тир и Антонин из Бриз. Лицевая сторона шлема любезно прозвенела металлом о твердый пол. Сэр, энергия на нуле». Затухающим и исковерканным голосом в последний раз произнес Джарвис перед тем, как затухнуть насовсем. «Найт, тебе помочь?» спросила Старк. «Я еле как выбрался из этой консервной банки. Проблемой было вскрыть ботинки, что намертво закрепились мертвым грузом на ногах. Наконец, что-то скрипнуло и хрустнуло от моих потуг. Аж вены на руках вздулись. Лопнул металл, и правый ботинок рассыпался на мелкие детали. А во!» Послышался удивленный голос Наташи. У барной стойки появились соколиный глаз, Наташа Романов и Стефани Роджерс. Они попали сюда через лифт. «Так-так, дамочка, тебе лучше валяться смирно и не делать всяких глупостей». Бартон нацелился луком на Лаки. Богиня лежала, поджав руки к груди и взирая на потолок широкими глазками. «Эй, ты в порядке?» – взволнованно сказала Роджерс. Она перепрыгнула вторую ямку и взбежала к нам по пологой лестнице на круглую площадку. Пробежала мимо Тира и Старк, что уставились на меня. Роджерс отбросила щит и схватилась за мои плечи. Я вначале не понял, с чего такая забота от нее, но потом резко взвыл. Не от боли, а от досады. «Ну твою уже мать!» «Потерпи еще немного», – беспокойно оглянулась Стефани. «Старк, у тебя есть аптечка?» «Да-да, где-то была», – не сразу сообразила она. «Тащи скорее». Я потрогал глубокую рану в груди. На красной металлической перчатке от костюма остались бардовый сгусток крови и кусочки плоти. Срывая нагрудник, не сразу заметил, что у меня ниже правого легкого зияет глубокая дыра размером с кулак. Похоже, броня Марк 2 не предназначена для защиты от чистой энергии. Невольно я осел на пол, где меня тут же придержали за голову. Теплые ладони прикоснулись к черной балаклаве в районе затылка, а также на груди. Я почувствовал свежий аромат цветов ее пшеничных волос, что спали с плеч мне на лицо. Голубые глаза Стефани смотрели на меня с болью. Ее поджатые губы дрожали. «А, хэ!» Попытался сказать заветное слово, но лишь харкнул кровью, что растеклась по щекам и проскользнула сквозь ткань балаклавы. Стефани потянулась к моей маске, но я схватил ее руку. «Найт, ты умираешь», — тихо сказала она. «Он не может лечить себя», — рядом присела на колени Тир. Она взглянула на мою рану. «Сделай это, как сделал тогда со мной. Я пытаюсь, блин, эта херня просто так не работает. Мне вслух надо. ГХРЛР, ИС, ЛРЛ, ИСЦЕЛЕ, ГХР, ИСЦЕЛЕНИЕ», — с трудом произнес я. Фух, чуть не подох. Чутко полегчало и холод во всем теле пропал. Кажется, даже на секунду ослеп. Хотя, возможно, в этом виноваты темные очки. Хе-хе, напугал нас, засранец. Тир усмехнулась с облегчением и похлопала меня по груди. Рядом оказалась Старк. Она прихромала к нам с большим саквояжем в руках, который опустила возле меня. «Вот», — сказала она, но потом заметила оборванные и обгорелые участки защитного мотоциклетного костюма на мне, а за ними сияла чистая румяная кожа. «Эй, да с ним же все в порядке», — надулась она. «Спасибо, Антонина, все же я решил поблагодарить ее». «Да ладно», — отмахнулась она и скривилась лицом. «Сс, а вот мне бы не помешал курс лечения, скажем, где-нибудь на Мальдивах или Дубае». Она тяжко опустилась на пол, вся ее броня была испещрена множеством глубоких царапин, скалов, трещин и обгорелых частей элементов бронепластин. Я поднялся на четвереньки и присел на колени, затем прислушался к своим ощущениям. В голове колотило «будь здоров», будто тысячи мини-гастарбайтеров в раз схватились за отбойные молотки и стали долбить черепную коробку. Глянул на Старк, ей было все равно. Она сидела на попе, вытянув правую ногу, а левую согнула в колени, опершись руками. Смотрела Антонина за тем, как в пентхаус врываются сотрудницы щит. Рядом с барной стойкой сидела на высоком стуле Брисбеннер в обличии человека, которая наливала себе крепкий алкоголь. Наташа и Бартон держали под прицелом Лаки, которая теперь с грустным лицом сидела на ступенях, окруженная множеством стволов винтовок. «Знаете, я бы сейчас не отказалась от сочной шаурмы», — расслабленно сказала Старк, — «а я бы от шашлыка». «Немного позже, твою мать, 33 пропущенных от Линси. Я вернулся к себе домой, как только смог. Отвертеться от счета было самой трудной частью за этот день, насыщенный безумием. Уже поздний вечер, за окном горят теплым светом фонарные столбы, а в городе работают войска Национальной гвардии, строительные службы, разгребая завалы и выуживая гражданских. Я жутко устал и очень сильно хочу нажраться в хлам, чтобы потом проваляться в отрубе пару деньков. Хватит с меня инопланетян, секретных организаций и всяких мстителей. Пора наконец задуматься и о себе. Алло, Линси, я, только набрав номер и произнеся пару слов, мне в ту же секунду прилетело с десяток от нее. «Макс», — взволнованно крикнула она, — «где ты был? Ты не ранен? Это ужас, что произошло? Почему ты не отвечал на мои звонки? Я вся извелась, волнуясь за тебя. Где ты? Скажи, что с тобой все в порядке, Линси? Макс, ты, Линси, со мной все хорошо, я у себя дома. Лучше скажи, все ли у тебя хорошо, я могу тут же приехать к тебе». «Я, со мной все хорошо, я сейчас в больнице метро Дженерал, здесь полный аврал, столько раненых». «Понимаю, но с тобой все в порядке?» «Да, я в порядке. Почему ты не отвечал на звонки?» «Телефон дома забыл», — частично ответил ей правдой. «Можешь не беспокоиться, со мной все хорошо. У тебя с семьей все в порядке? Помощь нужна?» «Да, то есть, я, моя сестра, она попала под обломки здания. Я сейчас возле нее. Мне жаль, я виноват». «Почему ты об этом говоришь? Это не твоя вина». «Да, не моя, но это сложно объяснить. Ты в больнице, я скоро буду». «Что? Не стой». Не дожидаясь отговорок, я повесил трубку. Взглянул за шторы окна на кухне. На улице стоял припаркованный автомобиль патрульной службы. «Что за хрень?» — проговорил себе под нос. Послышался шорох позади. В руке моментально материализовался пистолет. Я развернулся. «Хозяин, где вы были?» — томно сказала это. Полуголая девица с белыми длинными и извилистыми волосами смотрела на меня своими бледно-серыми большими глазами. На ее левом глазу красовался тонкий вертикальный шрам от брови до нижнего века. И самое странное, что ввело меня в ступор и не дало нажать на спусковой крючок, это ее уши. Они пушинками торчали на голове. Единственное, что прикрывало худое и стройное тело, это черный плащ, который напомнил мне мой собственный. Стоп, это он и есть. Однако, помимо этого всего, мое внимание привлекло другое. На ее голой груди второго размера с розовыми сосками были капли крови. Засохшей, но крови. «Хозяин». Она улыбнулась, оголив острые клыки, слегка прищурилась миндальными глазами, а острый язычок вынырнул изо рта, слизнув капельку крови на уголке губ. «Те ты кто?» Глава 20 в попыхах. В полутемном помещении на Хеликарриере в окружении нескольких мониторов стояла Николь. Она выражала глубокую задумчивость. Ее опущенный взор разглядывал на решетчатом полу то, что было важно только для нее. «Директор Фьюри, вы слышите, что я говорю?» Недовольно нахмурилась женщина с экрана. Николь подняла тяжелый взгляд. «Да, советница Пирс, тогда мы надеемся, что вашими усилиями этот конфликт удастся разладить. Весь мир пристально следит за мстителями, и мы в том числе». Она выдержала тягучую паузу и продолжила. «Если некому больше добавить, предлагаю на сегодня окончить наше собрание». Экраны погасли после согласия всех сторон, образовалась давящая тишина. Николь холодным взглядом сверлила прозрачный прямоугольник монитора. Там, где на той стороне недавно восседала на кресле ее давняя знакомая, Александра Пирс, директор счета была поражена тем, что эта женщина, которая отказалась от Нобелевской премии мира ради своих благих целей о его защите, оказалась лидером организации, той самой организации, за которой Николь гоняется вот уже более десятка лет. Эта женщина, которой давным-давно удалось заполучить доверие Николь, в один миг стала главным врагом. Но директор счета сомневалась. Ее мысли гуляли о том мужчине, что передал наиценнейшую информацию, прямо перед тем, как сбежать, умыкнуть, что даже ее зоркий глаз не смог заметить этого. Мстители решили отпраздновать победу, собравшись в одном из ресторанов фастфуда. Там же Найт передал флешку Роджерс, наказав передать ее Николь, и настойчиво попросил сделать это без лишних глаз и ушей, а после он растворился в подсобном помещении забегаловки, будто туда и не заходил вовсе. После того, как команде Мстителей удалось захватить и обезвредить Лаки, агентам щита был передан приказ наблюдать за объектом Альфа. Николь не хотела упускать из рук такой мощный инструмент. Этот человек казался ей самым настоящим богом, уже третьим за то короткое время, что пролетело с тех пор, как Тир явилась на Землю. Однако, богиня грома и молнии отрицает, что видит в нем своего сородича и даже более, она не может распознать в нем жителя Игдрасиля. И даже не это главное. Его способности, мышление, знания о существах или людях, которые неизвестны ей. Вот что витало вокруг него, заставляя поражаться каждой частичке огромного вороха информации, на которую предстоит возложить уйму усилий, чтобы понять. Все это накладывается друг на друга и образовывает мутную кашу в голове. Все то дерьмо, что вскоре ей придется разгребать.